подъехало несколько почетных людей, просят его в волость и поздравляют со старшиною. Послужил он немного старшиною и не захотел служить больше, потому что приходилось ему шапку ломать и перед становым, и перед исправником, и перед губернатором. Пошел он опять к Липе. Приходит, ударил по ней обухом и говорит: «Липа, я хочу тебя срубить». «Чего пришел, мужичок?» — спрашивает его Липа. «Чего тебе еще нужно?» Отвечает ей мужик: «Вот я перед становым, исправником и губернатором шапку ломаю. Сделай так, чтобы я сам был губернатором». «Ступай себе домой», — сказала ему Липа. «Все будет по-твоему». Назначили мужика губернатором. Но все же ему пришлось ломать шапку перед царем. Пошел он опять в лес к Липе и намеревается ее рубить. «Чего же тебе еще нужно?» — спрашивает мужика Липа. «Разве ты не губернатор?» «Губернатор-то это я, губернатор», — отвечает ей мужик. «А все приходится ломать шапку. Сделай-ка так, чтобы я был царем». Тогда Липа сказала мужику: «Вспомни-ка, мужичок, что ты был и чем стал, и чего тебе еще нужно? Быть царем. Да ведь царь избирается самим Богом, а ты хочешь быть царем. Так будь же ты медведем, а жена твоя медведицей». И в ту же минуту мужик стал медведем, а жена его — медведицей. Так вот, видишь, внучок, из чего медведи и почему у них ноги и лапы похожи на людские, — сказал дедушка своему внучку. Праведница Федора. В одной деревне жил крестьянин. Была у него жена Федора, женщина лицом красивая, а нравом распутная. При муже жила она в блуде со своим соседом. И захотел, видно, Бог взыскать грешницу. Вдруг напала на нее тоска. Опротивил Федоре сосед, опостылил муж, надоела и прежняя грешная жизнь. Совесть, как зверь, и днем, и ночью грызла Федору. Недалеко от Федориной деревни был скит женский, а игуменя там была старица святая. Много приходило к ней народу за советом и молитвой. Пошла туда же тихонько и Федора. Пришла к старице, покаялась в своих грехах и стала просить совета. И велела ей старица: «Одеты мужчины идти в дальний глухой мужской монастырь и там среди мужчин спасаться в образе мужчины». Послушалась Федора святой старицы, ушла потихоньку от мужа, остригла свою длинную косу, оделась мужчиной, назвалась Федором и пошла в тот дальний монастырь, про который сказывала ее старица. А монастырь тот стоял среди лесов дремучих.